Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 69. Добжинский рыцарь, выбравшись на дорогу, остановил коня напротив Бурцева, усмехнулся, не то что по-доброму. «Ты все-таки якшаешься с язычниками, Вацлав? Вижу, большие паны у них выбился». Свой меч Освальд уже спрятал в ножны. Рука Добжинца теперь лежала на булаве, притороченной к седлу. Раньше, помнится, у него такого оружия не было. Интересно, откуда взялся этот увесистый трофей? «Выходит, рыжий Яцек не лгал», — продолжал Освальд. «Однако ж, сбы слава на божьем суде ты побил. Да и против татар под Вроцлавом рубился славно. Пороки опять-таки их сжег. Правда, вот князька татарского захватить не смог. Или не захотел? Непросто, Вацлав. Ох, непрост. Хитер, псякрев». Бурцев пожал плечами и ответил поляку по-польски. «Мы, пан Освальд, с тобой повздорили, у меня нашлись новые союзники. Вот, собственно, и вся хитрость». «Ну-ну!» – еще раз оскалился рыцарь. Молодой, горячий конь Добжинца грыз узду и приплясывал на месте. Освальд, однако, уверенно держался в седле и без видимых усилий сдерживал сильного жеребца. Быстро же Добжинец отправился после Вроцлава. «Вижу, твои раны зажили, Освальд. С божьей помощью сабли язычников не всегда секут насмерть». Быстрый взгляд в сторону Бурангула. Юзбаша польской речи, конечно, не понял, однако презрительные нотки распознал безошибочно. На лице татарина не дрогнул ни единый мускул. Зато чуть шевельнулся наконечник стрелы, так и не убранный из тетивы. Сабли саблями, но эта оперенная смерть своего не упустит. Бурцев, на всякий случай, двинул лошадь, вклиниваясь между Добжинцем и татарским сотником. Кровопролитие сейчас ему было не нужно. Сабли язычников, Освальд, могут оказаться полезными. К тому же, со мной идут не только татары, но и русичи из новгородской дружины. Что язычники, что пособники византийской ереси, для доброго католика все едино. Однако, судя по тону, рыцарь говорил сейчас не то, что думал, или не совсем то. Освальд явно был заинтригован. И те, и другие бились под Лигницей против тевтонов, выступивших на стороне Генриха Силезийского, заметил Бурцев. А орденских братьев, помнится мне, ты жалуешь еще меньше, чем иноверцев. Литвин Сбеслав и прусский дядька Адам тоже ведь язычники, а служат твоей дружине. «Не тебе судить, Вацлав, кого я жалую, а кого нет», — фыркнул рыцарь. «Судить не мне, да. Но твоего герба под стягами Генриха Силезийского я почему-то не видел. Тевтонские кресты на поле битвы были, куявский штандарт тоже, а вот твоей серебряной башни нет». «Я никогда не стану сражаться на стороне куявцев и тевтонов», – процедил сквозь зубы Освальд. «И те, и другие повинны в смерти моего отца. Это раз. Генрих Силезийский и прочие князья, водящие дружбу с орденом, давно приговорили меня и моих людей к смерти. Это два. Но богопротивные язычники измайлового племени пришли на польские земли». Былого пафоса Бурцев, однако, уже не слышал. Последняя фраза была сказана больше для порядка. В эпоху феодальных войн ненависть мелкопоместных панов к конкретным разорителям родового гнезда все-таки сильнее ненависти к абстрактным внешним врагам не сформировавшегося еще толком государства. На этом можно сыграть. Первыми здесь объявились орденские братья, осторожно заговорил Бурцев. Именно крестоносцы хитростями и посулами завладевают польскими замками, изгоняя хозяев и строят свои крепости. И уходить, в отличие от татар, они не собираются, а степнякам Польша не нужна. Да будет тебе известно, Освальд, татары пришли сюда за головой Конрада Тюринского. Добжинец молчал, недоверчиво покручивая усы, хмурился. «Каковы твои планы?» – прервал затянувшуюся паузу Бурцев. «Пропустишь ли нас с миром, или придется драться?» Рыцарь дернул ус, на лице Освальда вновь появилась ухмылка. «Странное дело, Вацлав, старая приграничная дорога, расположенная в стороне от больших трактов, вдруг стала пользоваться популярностью. То тевтоны по ней едут, то вы». «Тевтоны?» – встрепенулся Бурцев. «Значит, они здесь проезжали? И давно?» «Проезжали!» кивнул Освальд. Недавно. И уехали недалече. Орденские братья разбили лагерь за ельником, а мы разбили их. Добжинец хохотнул, довольный каламбуром. Поручик, блин, Ржевский. Они вымотанные все были, уставшие, даже сторожей толком не выставили. В общем, справились мы с тевтонами. А как собрали трофеи, мой дозорщик вас приметил. Татары, говорит, идут со стороны Одры, небольшой, говорит, отрядец. Ну как упускать такую удачу? Хотел я вас просто перестрелять, как куропаты. Да тебя вот увидел. Решил побеседовать сначала. Только того, Вацлав, дружку своему скажи, пусть стрелу с тетивы уберет. И остальным оружие вели спрятать. У вас сейчас с обеих сторон выцеливают мои лучники, а у них приказ. Стрелять по моему сигналу, либо после первой же выпущенной твоими людьми стрелы. Бурцев обернулся. Опытные воины уже смекнули, в чем дело. Новгородцы и ханские мукиры подались с обнаженными клинками на обочину, ближе к лесу, а за их спинами тянули стрелы из колчанов лучники Бурангула. Удачное построение, только в сложившейся ситуации проку от него мало. Русская монгольская конница ничего не сможет сделать в густых зарослях, через которые с таким трудом и так демонстративно пробивался Освальд. А татарские лучники, сколь бы искусными они ни были, бессильны против засевшего в засаде врага. Зато когда дядька Адам со своей ватагой начнут с деревьев обстреливать сгудившийся на дороге отряд, спастись можно будет разве что только бегством. Впрочем, не о бегстве и не о спасении думал сейчас Бурцев. Куда больше его занимал рассказ Добжинца. Если партизаны Освальда в самом деле перебили тевтонов, то какова участь Адлоиды? Почему Добжинский рыцарь до сих пор не обмолвился о малопольской княжне? Это нужно было выяснить. «Клинки в ножны», — приказал Бурцев. «Убрать стрелы». Раздался недовольный ропот, но ослушаться никто не посмел. В конце концов, вновь обнажить оружие — секундное дело. Позволено ли мне будет узнать, какую добычу захватил пан Освальд у крестоносцев? Дипломатично поинтересовался Бурцев. Рыцарь прищурился, усы Добжинца пошевельнулись. А ты не глуп, Вацлав? Добыча и впрямь была. Хорошая добыча. У Бурцева ёкнуло сердце. Он чуть не сорвался, чуть не рявкнул лицо самодовольному шляхтичу. Что ты сделал с Тлоидой, ублюдок? Но сдержался. Истерические крики пользы княжне не принесут, а отдать приказ к бою он всегда успеет. Сжав кулаки, Бурцев ждал и дождался. «Грамотки нам достались!» После недолгой паузы гордо объявил Освальд. «Самим Конрадом Тюринским писанные. Не абы кого. Гонцов тевтонских мы порешили. Целое посольство. И у каждого свое послание было. Почитай ко всем европейским монархам и к папе римскому тоже, и к магистрам рыцарских орденов. Посланцы намеревались единым отрядом выбраться из Польши в германские земли, потом разделиться и продолжить путь порознь, всяк в свою сторону. А как же Конрад? Адлоида как же? Бурцев прикусил язык. Нет. Не стоит, пожалуй, откровенничать с Освальдом под прицелом его невидимых стрелков. Кажется, Добжинец ничего не знает ни о княжне, ни о тевтонском магистре. К счастью, рыцарь не заметил его смятения, и Бурцев поспешил переформулировать недозаданный вопрос. А что же в грамотах-то написано? Любопытные вещи, Вацлав, крайне любопытные. Пишет Конрад о нашествии нечестивых безбожников. Рассказывает, что разорили язычники всю малую Польшу с Силезией, что смяли под Глегницей войско Генриха Благочестивого. И только доблесть рыцарей Ордена Святой Марии остановила дальнейшее продвижение богопротивного Измайлова племени. «Вообще-то крестоносцы покинули поле боя первыми», — заметил Бурцев. «Не сомневаюсь», — хмыкнул Освальд. Магистр также пишет о своих потерях. 11 братьев и полубратьев ордена и 500 прочих рыцарей и кнехтов. Опять ложь, нахмурился Бурцев. Под Глегницей полегла почти вся тевтонская свинья. Может быть, так оно и есть, пожал плечами Освальд. Но Конрад не глупец. Зачем сообщать всему христианскому миру, насколько ослабел орден? Да, Конрад не глупец. Отступающий магистр сохранил самообладание и трезвость рассудка, не поддался панике, не гнал коней без остановки. Где-то притормозил, чтобы грамотки написать. Ведь написал складно, обдуманно, целую кучу грамоток, вот только зачем? У микрофона был Махмутов Даниил.